дом. Не имея поначалу сколько-нибудь ясных намерений на сей счет, Ка, тем не менее, от случая к случаю едва только подворачивалась возможность, все-таки пытался выяснить, где расположен филиал ведомства, откуда поступил самый первый приказ по его делу. Узнать это не составило труда, и Титарелли, и Вольфхард на первый же вопрос сразу назвали ему улицу и номер дома. Позднее, впрочем, Титарелли с характерной ухмылкой, которую всегда держал наготове для чьих-то секретных, не предъявленных ему на одобрение планов, дополнил свою справку вскользь сброшенным замечанием, что именно этот филиал сам по себе ровным счетом ничего не значит. Он лишь оглашает то, что ему предписано, это, дескать, всего-навсего мельчайшее последнее звено грандиозного обвинительного органа, куда никому из посетителей доступа нет. Так что если даже возникает у кого-то к данному органу какая надобность, надобности, как известно, бывают всякие, но не всякую умно высказывать вслух, тогда, конечно, следует обращаться в вышеуказанный филиал, хотя таковым обращением проситель ни к обвинительному органу допуска не получит, ни надобность свою туда не доведет. Успев хорошо изучить натуру Титарелли, Ка не стал ему возражать и о чем-либо еще расспрашивать, а только кивнул, приняв его слова к сведению. И снова подумал, как все чаще в последнее время, что в навыках мучительства Титарелли, пожалуй, и адвоката способен за пояс заткнуть. Разница между ними лишь в том, что, во-первых, Ка от Титарелли не настолько зависит и в любую секунду без обиняков может от него отделаться. Во-вторых, Титарелли да нельзя словоохотлив, чтобы не сказать болтлив, хотя сейчас в меньшей степени, чем прежде. В-третьих же, наконец, сам Ка, со своей стороны, зная слабости Титарелли, тоже очень даже способен его помучить. Чем он не преминул воспользоваться, частенько упоминая о доме по означенному адресу таким тоном, будто что-то умалчивает, будто уже установил с этим филиалом необходимые связи, которые, однако, еще не настолько окрепли, чтобы можно было без опасений за последствия подвергать их огласке. А когда Титарелли пытался выведать подробности, Ка внезапно обрывал разговор и потом еще долго этой темы не касался. Его радовали подобные мелкие победы. Они помогали думать, будто теперь-то уж он гораздо лучше знает этих людишек, промышляющих вокруг суда, и даже может ими помыкать, играться с ними, проникать в их ряды, получая хотя бы в редкие мгновения возможность оценить обстановку с той же мерой осведомленности, какую все-таки обеспечивает им доступ к низшей ступени судебной иерархии, при коей все они обретаются». Что за печаль, если он в конце концов утратит даже нынешнее, самое ничтожное свое положение обвиняемого? Ведь и там, по ту сторону, все еще маячит возможность спасения. Надо лишь ускользнуть, затесаться в рой этих людишек. Пусть они то ли по малости своей, то ли по иной причине не сумели помочь ему в процессе, но уж принять-то, упрятать его в своей гурьбе им вполне по силам. Да они, если все как следует обдумать и скрытно провернуть, и не посмеют отказать ему в этой услуге, а уж Титарелли, чьим добрым приятелем и благодетелем он сделался, не посмеет и подавно». Такими или сходными надеждами Ка, однако, тешил себя вовсе не каждый день. Вообще-то он пока что осознавал все довольно здраво и остерегал себя от недооценки каких-либо трудностей, а тем паче от пренебрежения ими. Но иногда, чаще всего в минуты крайней усталости вечером после работы, он искал утешение в самых ничтожных, отнюдь неоднозначных происшествиях истекшего дня. Обычно он лежал в это время на кушетке у себя в кабинете. Он теперь просто не в состоянии был уйти из конторы, не отдохнув перед уходом хотя бы часок таким вот образом, и перебирал в мыслях мелочь за мелочью, событие за событием. В этих наблюдениях своих он не ограничивался лишь кругом людей, так или иначе связанных с судом. Тут, в полудреме, смешивались все подряд. Вся прочая неимоверная работа суда как-то сама собой забывалась, и ему грезилось, будто он единственный обвиняемый, а все остальные проплывают перед мысленным взором толпящимся судейским людом. Это чиновники и юристы в стенах и коридорах судебного присутствия. Причем даже самые тупые идут с отрешенным видом, уронив головы на грудь, сосредоточенно шевеля губами, вперев прямо перед собой невидящий взор, исполненный глубоких, безмерно ответственных раздумий. В видениях этих единой группой неизменно являлись и жильцы госпожи Гробах. Они стояли вместе, голова к голове, с раскрытыми ртами, этаким обвинительным хором. Было среди них и много незнакомых лиц, ведь жизнь пансиона давно уже ничуть не занимала Ка. Как раз из-за множества незнакомцев ему было неловко разглядывать группу подробнее, что, тем не менее, все же приходилось делать, когда он пытался отыскать среди квартирантов барышню Розгин. Иной раз, мельком обведя всю группу взглядом, он вдруг встречал пару совершенно незнакомых глаз и невольно замирал в недоумении. Барышню Розгин он при этом не видел, но чуть позже, когда он во избежание недоразумений заставлял себя приглядеться пристальней, он ее обнаруживал в самом центре группы, где она стояла, обняв за плечи двух тесно прильнувших к ней кавалеров. Причем сама эта композиция ровным счетом никакого впечатления на Ка не производила, ибо ничего нового он в ней не видел. Это было всего-навсего неизгладимое воспоминание о пляжной фотографии, которую он в комнате барышни Розгин однажды имел случай заметить. И все же вид этот вынуждал Ка от группы отойти. А если он теперь к ней возвращался, то лишь мимоходом, ибо принимался длинным деловым шагом расхаживать по всему зданию суда наугад, куда попало. Странным образом он прекрасно знал, куда идти. Даже самые глухие коридоры, в которых ему прежде наверняка плутать не доводилось, казались знакомыми, чуть ли не обжитыми, словно он у себя в квартире. Любая мелочь запечатлевалась в мозгу отчетливо до боли. К примеру, некий иностранец разгуливал по вестибюлю, вырядившись словно тореадор. Талия будто ножом вырезана, куцая, облегающая, жесткая на вид жилетка вся в желтоватых толстого плетения кружевах. И этот щеголь, не прекращая прогуливаться, охотно позволял Ка себя разглядывать. Ка, подходя вплотную и даже пригнувшись слегка, таращился на него во все глаза. Он рассматривал прихотливый узор кружев. Подметил даже мелкие прорехи в нитях бахромы, изучил все причудливые линии кроя и все не мог наглядеться досыта. Вернее, он вообще-то давным-давно нагляделся, а еще вернее, у него отродясь и в мыслях не было на такое заглядываться, а вот поди ж ты, оторваться не мог. Ну и маскарад у них там за границей, думал он и таращился пуще прежнего. Так он и плелся за иностранцем, словно в свите, пока рывком, крутанувшись на кушетке, не упирался лбом в тугую кожу обивки.